район в Бостоне. Отец Хезер — генерал. Отец Джанет — видный юрисконсульт по вопросам налогообложения. Обе баловались травкой и гашишем, если удавалось разжиться, обожали Боба Дилана и Германа Гессе и нарочито вызывающе клеймили родителей и их среду. Когда много позже Филипп спросил Хезер, что думала она, заговаривая с ним тогда в кафе, та призналась, что мгновенно почувствовала неудержимое влечение, нараставшее все сильней от интуитивного сознания, что это чувство взаимно. Просидев с ними в кафе часа два, Джанет наконец сообразила, что к чему, и откланялась, сославшись на занятия и экскурсию в Лувр. А Хезер пошла с Филиппом в его крохотную квартирку. Они выкурили по тоненькой контрабандной таиландской сигаретке, и началась любовь. Воспитанные на случайных юношеских связях, и еще более случайных в Сайгоне, Филипп предчувствовал обычный, не лишенный приятности роман и никак не ожидал, что столкнется с таким страстным чувством. В любви Хезер было что-то почти мужское. В жаркие часы их свиданий Филипп ощущал этот мощный напор, неисчерпаемое сильное чувство, с каким не сталкивался ни разу в жизни. К вечеру оба выдыхались, блестевшие от пота тела замирали поверх сбитых в кучу простынь. Но еще хватало сил разговаривать до полуночи. Только потом, почувствовав голод, они брели по темным переулкам в поисках ночного кафе. Разыскав и утолив голод, говорили снова и снова, пока не вставал бледный рассвет на все еще пасмурном зимнем небе Парижа. Шли недели. Влюбленные практически не разлучались. Не виделись только, если она выступала или ходила на занятия. Преданная подруга Джанет не мешала им. Ей оставалось лишь издали наблюдать за лихорадочным развитием романа. Оба с сильным характером. Оба не привыкшие уступать. Филипп и Хезер часто ссорились. Отчаянная оптимистка, Хезер все еще носилась с лозунгами 60-х, вечно в поисках какого-то идеального умиротворения и гармонии, и до самозабвения верила во всеобщее равноправие. Читала Гессе, Гегеля, Библию, Брехта, все стремясь отыскать некий чудесный путь к спасению человека, качал головой, да вставлял рассказы про то, как сопливые мальчишки в душных джунглях истязают пленных, как сжигают напалмом деревни под душераздирающий катаклический вой бомб «Гроза земли». Филипп считал, что его задача — отразить безумие, охватившее мир, в то время как Хезер кричала, что человечеству свойственна доброта, и надо просто указать людям верный путь. Любовь Хезер и Филиппа такая огромная, всепоглощающая, абсолютная, не могла длиться вечно. Полгода длилась страсть, не утихая. Под конец она обескровила обоих. К весне 71-го стало ясно, что Филипп и Хезер до дна исчерпали друг друга. Хезер стала замыкаться в себе, ходила молчаливая, отрешенная. Филипп ожесточился еще больше и, не скрывая ненависти к миру, позволял себе смотреть на него лишь в объектив фотоаппарата. Не успев возникнуть, потерпела крах демократия в Бангладеш. В Лаосе начались военные действия. К власти в Уганде пришел Иди Амин. Как-то в метро они сцепились по поводу только что просмотренного на Елисейских полях фильма «Механический апельсин» и попросту разругались. После чего, сгоряча, еще не осознав все как следует, Хез и решила отправиться с Джанет на попутках в Индию. Филипп же дал согласие заказчику из Северной Ирландии. Снимок Хезер Орли 1971 он сделал как раз перед посадкой в самолет до Дублина. С тех пор они с нею не виделись. Вплоть до сегодняшнего дня. И увидев ее, Филипп ощутил, как бешено, словно 12 лет назад, заколотилось сердце.